Глава 53. Злата. В этот раз я не испытываю дискомфорта, находясь в квартире Феликса. Сейчас вообще многое чувствуется иначе. Возможно, все дело в гормонах. Все-таки сегодня меня едва не убили. Или едва не похитили, что тоже не добавляет радости. Я в итоге отказываюсь от доставки и банально кручусь на кухне, чтобы заготовкой хоть немного успокоиться. Немногочисленные вещи, которые я забрала перед отъездом, все же разбираю. Смотрю на все тот же набор рубашек, и странное чувство дежавю накрывает. Почему-то представляю, как бы выглядел наш шкаф, если бы мы и правда жили вместе, по-настоящему, а не вот так, пока есть угроза безопасности. И эта картинка неожиданно резонирует во мне. Я понимаю, что мне это не противно, и что я в каком-то смысле хотела бы попробовать. Феликс приезжает поздно вечером, уставший, это видно по его лицу. Но стоит ему переступить порог, как в его глазах появляются мягкость и нежность. Он словно сбрасывает с себя огромный груз и дома расслабляется. «Голодный?» – спрашиваю. «Пи***ц как». Жадно смотрит на меня, но не подходит, и эта его сдержанность меня почему-то цепляет, словно он и правда пытается держать границы, которые я очертила. «Тогда мой руки». Накрываю на стол, нервничаю немного, вдруг не понравится. «Вообще с чего бы?» Пусть, в принципе, спасибо скажет, что готовлю. Но, если честно, мне важно, чтобы Багрову понравилось. Он действительно голодный, ест все подряд и на добавку соглашается. А я ловлю себя на мысли, что мне нравится за ним наблюдать, что во мне зреет иррациональное желание накормить и обогреть этого жесткого и неприступного мужчину. «Спасибо», — говорит он, — «у тебя золотые руки». Ловит меня, когда прохожу мимо, чтобы убрать тарелки. «Сама почему не ешь?» «Так я уже? День-то длинный?» «Прости, замотался совсем», — вздыхает, ткнувшись лбом мне в живот. «Дел не в проворот». «Ничего, я понимаю». «Я скучал, Злат, весь день скучал. Ты же не собираешься сбежать?» Он отстраняется и очень серьезно смотрит на меня. «С чего ты это решил?» «С того, что ты так трясешься над своей независимостью, что можешь решить, будто я это специально все устроил». «Но ты ведь мог?» Теоретически мог. Как и с Лешей. Замолкаю тут же, но уже поздно. «Ты не веришь мне», — с горечью произносит он. «Понимаю. Но я найду доказательства того, что это не моих рук дело. Найду того, кто устроил это, и он заплатит. Даю слово». «То есть Леша все-таки... Его нет, да?» Феликс молча прижимает меня к себе. В итоге просто усаживает на колени и мягко поглаживает по спине. Я пока не знаю, но выясню. Спасибо. Это все, что могу сейчас сказать. Мы долго-долго сидим вот так вдвоем, и я уже даже начинаю дремать, как вдруг у Багрова пиликает мобильник. Он бегло просматривает какие-то сообщения, а затем... «Кстати, скоро ведь Новый год. Как насчет маленького праздника?» «Ты серьезно? Сейчас?» «Почему нет? Или ты не любишь это мероприятие?» «Не знаю», — растерянно отвечаю. Последних пару лет я отмечала с коллегами, на концертах, до этого с подругами-однокурсницами. Лёша обычно был занят, а родители наши. Их давно нет, так что не скажу, что сильно люблю этот праздник. Багров только многозначительно улыбается и ничего не говорит. Не обещает. И я, если честно, не верю, что он все это всерьез. Не вяжется его образ у меня с романтикой новогодней ночи. Хотела бы я такого? Возможно. Несмотря на сомнения, я все больше начинаю в него погружаться. Все чаще думаю в ином ключе. Да и что скрывать? Я замечаю эти его попытки сдерживать свои собственнические и эгоистичные порывы. И ценю это. Про то, что его мужская энергетика по-прежнему привлекает меня, и говорить не стоит. До самого праздника между нами выстраивается очень хрупкое равновесие. Я почти весь день провожу в одиночестве. Феликс уезжает рано утром, а возвращается только вечером. Заняться мне особенно нечем, и я, кроме того, что готовлю всякие вкусняшки, танцую. Да-да, нашла относительно свободную комнату и там провожу основное время. Конечно, я скучаю по студии, по Верховцеву тоже. Понимаю, что сейчас вернуться не вариант, но все равно чувствую потребность танцевать. И точно уверена, что Феликс позабыл про наш разговор о празднике. Ведь остается всего полдня, а у нас даже елки нет. И вообще, я дома одна. За окном уже темно. Снег падал огромными хлопьями, отчего все кажется сказочно красивым. Я даже упускаю момент, когда щелкает замок, и в квартиру входит Багров. «Ты сегодня рано», — замечаю, выходя к нему навстречу. Удивленно разглядываю мужчину, у которого в руке небольшая живая елка, правда, уже украшенная, а в другой — блестящий пакет. «Ого!» — выдыхаю восхищенно. «Так ведь праздник!» — подмигивает Феликс и ставит елку на пол. В квартире сразу появляется запах живой ели, который у меня прочно ассоциируется именно с Новым годом. «А это тебе!» Меня мгновенно окатывает волной стыда. «Боже, я ведь даже не подумала про подарок!» Почему-то про сам Новый год думала, а про то, что принято дарить подарки, нет. Виновато смотрю на Феликса, а тот хмурится непонимающе. «Прости, я ничего не приготовила». «Из еды? Так доставку организуем». «Нет, я про подарок». Он понимающе усмехается и буквально насильно вкладывает мне пакет в руки. «А это и не подарок, золотце. Иди, посмотри. А лучше примерь». Внутри оказывается платье и белье с чулками. Краснею от мысли, что Багров мог выбирать это сам. Но все такое красивое, что я переодеваюсь. Сегодня и правда хочется праздника. Хочется выглядеть красивой. Когда захожу на кухню, вижу, как Багров уплетает блинчик с мясом, прямо стоя рядом с холодильником. «Ох, ты же голодный!» Спохватываюсь. А он замирает и так жадно смотрит, что, кажется, в эту минуту весь мир останавливается. «Ты такая красивая!» — говорит он. Голос звучит низко, с хрипотцой, будто его одолевает желание. То самое. Нервно сглатываю, чувствую себя раздетой. «А обычно не очень, да?» Глупая шутка, чтобы хоть немного взять себя в руки. «Обычно очень», — кивает он. «Очень-очень, Злата, честно». Я теряюсь под его жадным взглядом, но вместе с тем это мне льстит и вызывает ответное желание. «Давай я разогрею мясо. Я же там еще и запеканку с картофелем сделала». Пытаюсь за суетой скрыть свое смущение. Ведь было же у нас, и не раз, а все равно робею, как на первом свидании. Феликс подходит со спины, кладет ладони мне на плечи. «Дай подышать тобой», — просит, останавливая. «Хотя бы пару минут». Я вообще заметила, что для него это своего рода ритуал. Все эти ночи мы спали вместе. Именно спали. И хотя я отчетливо ощущала возбуждение мужчины, он ни разу не пытался развести меня на секс. Флиртовал, не без этого. Но не воспользовался тем, что так филигранно делал раньше. И это тоже подкупало. «Там в гостиной можно накрыть стол, если хочешь», — говорю чуть погодя, когда пальцы так и зудят прикоснуться к нему, позволить себе чуть больше. «Да, если тебе хочется», — соглашается Багров. «А тебе?» «Мне хочется быть рядом с тобой, неважно где». «В постели?» — неловко шучу. «Что же ты делаешь?» — напряженно выдыхает Феликс. «Зачем дразнишь? Я и так на пределе, красота, а ты еще подливаешь масло». «А если нет?» — шепчу, собирая всю смелость, что у меня есть. «Если я не дразню?» Почти тут же Феликс разворачивает меня к себе лицом, жадно вглядывается, ищет ответы на вопросы. «Ты уверена?» «А ты правда заставишь тебя просить?» Нервно улыбаюсь, припоминая его слова. «Хочешь почувствовать свою власть?» Он прикрывает глаза, прислоняется лбом к моему. «Нет, моя хорошая, конечно, нет. Я просто так извелся уже». Забирает мою ладонь и прижимает к своему паху. Я тут же краснею, потому что его желание для меня, в общем-то, и не новость. «Чувствуешь? Хочу тебе, пи***ц, как золотце. До спазмов в груди. Но хочу, чтобы ты была со мной по своему желанию, понимаешь? Чтобы тоже хотела этого, а не потому, что чего-то там должна». «Ого!» — восхищаюсь. «Да ты прямо романтик!» «Издеваешься?» Прищуривается он недовольно. «Если совсем чуть-чуть», — лукаво улыбаюсь и делаю шаг к нему, совсем маленький, но я надеюсь, что этот знак он разгадает. «Ты не пожалеешь», — выдыхает мне в губы, целует жадно и так, словно это последние минуты нашей жизни. «Любимая моя девочка, как же я соскучился по тебе!» Отрывается, осоловело смотрит на меня по сторонам, а затем подхватывает и тащит в спальню. «Надеюсь, ты понимаешь, что нежно и медленно сейчас у нас не выйдет», — предупреждает, нависая надо мной. «Платье только не порви. Оно мне понравилось. Прошу его». «Правда?» «В Кто помогал тебе?» Феликс смущенно прикрывает глаза. «Я сама не верю тому, что вижу. Он и правда смущается». «Я постарался сам, но с размером чуть не прогадал». «Спасибо. Спасибо тебе за терпение». «Ты бы только знала», — рычит он мне в губы. «Но теперь я уже не отпущу тебя, любовь моя». И снова это обращение. Меня словно теплой волной окатили. Такая нежность в груди расцветает, что хочется позволить все и сразу. Не сопротивляюсь, даже помогаю раздеть меня. Белье и правда оказывается к месту, хотя бы потому, что в порыве Багров зубами стаскивает сначала бретельки лифа, а затем и трусы. «Как же я хочу тебя, золотинка! Ты не представляешь!» «А ты покажи!» — улыбаюсь, подначивая и пошире раздвигая ноги. Мне немного страшновато, ведь на эмоциях Феликс может быть не сдержанным. Но я гашу этот страх, стараюсь расслабиться. И мой мужчина это чувствует, замирает, смотрит в глаза. «Я не сделаю тебе больно». Понимаю, что говорит он сейчас вовсе не о сексе. «Все, что захочешь, к ногам твоим положу. Только будь рядом. Здесь, в сердце». Это не первая наша близость. Были и более нежные моменты. Но я почему-то именно в этот миг мысленно ставлю новую точку отсчета. «Я согласна», — отвечаю на невысказанный вопрос. И в глазах Феликса отражается не просто удовлетворение. Он счастлив. Я не просто вижу, я это чувствую. Каждой своей клеточкой. Тянусь к нему сама, обнимаю за плечи. Впускаю так глубоко, как только позволяет анатомия. «Моя», — постоянно повторяет он. И я в унисон с ним повторяю. «Твоя». Все выходит из-под контроля, и нежность довольно быстро растворяется в похоти и страсти. Я совершенно не против, ведь мы оба хотим этого. Хотим стать едиными, хотим сделать не только шаг навстречу друг другу, но и вперед, в будущее. Я не готова к тому, что Феликс вдруг замрет, когда мне остается совсем немного. Ловит мой взгляд и... «Хочу от тебя детей», признается. «Чтобы были похожи на тебя». «Это ты так пытаешься сказать, что не хочешь предохраняться?» «Не без этого», — широко ухмыляется. «Хочу кончать в тебя, золотце, видеть, как ты помечена мною», — продолжает околдовывать своим голосом. «Так что, ты не против?» Снова пересекаемся взглядами. «Нет». Это последнее слово, которое мне удается выговорить. Дальше Феликс делает все, чтобы из меня вырывались только невразумительные стоны от накатывающего удовольствия. Он так чутко улавливает границу, за которой я кончу, так филигранно управляет нашими телами, что я уже теряю связь с реальностью, превращаюсь в оголенный нерв, настолько я на пределе. А затем серией точных движений доводит нас обоих до пика так, что в итоге оргазм оказывается куда более мощным, чем раньше. Но стоит нам только отдышаться, как за окном бахает салют. Вздрагиваю, но тут же чувствую крепкие объятия. С Новым годом! С новым счастьем!